Глава 56. Ульяну Бог миловал. Серьезных переломов врач не обнаружил. Но ушибы были, и сильные, а также сотрясение мозга. Я испытывала жгучее чувство вины, хоть и не делала ничего специально. И Ульяна пока свою точку зрения озвучить не может. А что мне будет, когда она придет в себя? Она наверняка обвинит меня, и князь сдаст меня в полицию или посадит в темницу до конца моих дней. Если дом даже полиции не даст забрать меня, я ведь стану для него преступницей. Для всех. Ульяне дали вдохнуть на шитыря, и она пришла в себя. Слуги под руководством доктора перенесли ее в спальню на кровать. Князь оставил ее с врачом, а сам вернулся ко мне. Я ушла в те покои, которые мне отвели, и ходила там из угла в угол. Места себе от беспокойства найти не могла. Как я все это объясню? Какие слова меня могут оправдать? Ларин нашел меня в комнатах. Без стука он практически влетел в них и ухватил меня за плечи, развернув к себе лицом. «Что произошло?» — спросил он строго. Он тоже был обеспокоен произошедшим и нервничал. По голосу и глазам это было видно. Я боялась, что Ларин начнет с порога винить меня и бросит меня умирать в темницу. Но раз он говорит со мной и задает вопросы, значит, он допускает мысль, что я могу быть не виновата в случившемся. Мне нужно суметь донести ему все так, чтобы Михаил меня услышал. Надо было, но от страха и нервов у меня зуб на зуб не попадал. Я не могла подобрать слов. Я сама не поняла, — покачала я головой. Я не хотела, не толкала специально. Но Ульяну явно столкнулись с лестницы. Сжал он меня крепче. Смотрел глаза в глаза. Я интуитивно вжимала голову в плечи, опасаясь гнева Ларина. «И ты стояла сверху этой чертовой лестницы. Сейчас ты мне расскажешь всю правду, Оля, всю. Я должен знать, что между вами случилось». «Ульяна, она...» «Ох...» — сглотнула я. Мне было тяжело рассказывать о том, что случилось, когда Михаил смотрит на меня, как на преступницу, и сжимает мои плечи так, словно я могу попытаться сбежать, избежать наказания. Но я не виновата. Все вышло случайно. «Говори правду», — настаивал, давил энергетикой Ларин. «Вы поскандалили. Так дело было?» «Да, да. Она пришла сюда, вошла без приглашения и стала меня оскорблять, унижать стала». «И вы поругались?» Я стала ощущать, что злюсь. И сила. Она будто стала закипать внутри меня. «Сила?» Поднял он брови, а потом свел их вместе. «Ты совсем не можешь ее контролировать». «Не могу». «И ты почувствовала, что сейчас станешь крушить все вокруг?» «Да», — кивнула я, глядя ему в глаза. «Он понимает, что я ощущала. Он сам это проходил. Он должен помнить, должен понять». Я злилась на Ульяну. Сильнее и сильнее. Не могла больше контролировать холод и боялась, что причиню ей вред. «Что было дальше?» — торопил меня князь, чтобы узнать всю картину произошедшего. «Я стала просить ее уйти. Да, я нагрубила ей тоже. Она оскорбила меня. Но я просила ее уйти не только поэтому. Я ощущала, что больше не могу себя сдерживать, и могла случиться беда. Вы не успели научить меня ничему. А как же я сама с этим справлюсь? Она сильнее меня. Я не хотела никого покалечить случайно». Трясла я головой, впадая в самую настоящую истерику. «Мне было так страшно. Я не хотела никому причинить вред, правда, не хотела. Но почему же все вышло вовсе не так? Я выгляжу злодейкой и душегубкой. Как же я теперь смогу доказать, что не хотела дурного? И неизвестно, что еще будет с ребенком Ульяны и Михаила. Сама Ульяна выжила, она поправится. А вот малыш может и не выжить. И в этом буду виновата. Пусть и не хотела, чтобы все вышло вот так. Я не смогла. Не смогла». «Оля!» Слегка встряхнул меня князь, чтобы я посмотрела снова в его глаза. И не отходила от разговора, отдавшись эмоциям и истерике, которая накатывала на меня. «Соберись. Что дальше было? Ты просила ее уйти. Она тебя не послушала?» «Нет», — плакала я, ощущая, как по лицу катятся крупные слезы, падают на губы, заставляя кожу болеть. «Не послушала. Тогда...» Я начинала задыхаться от собственных рыданий. «Что тогда?» Снова встряхнул меня Михаил. «Оля, говори со мной. Смотри на меня. Что случилось тогда, когда Уля не ушла из твоей комнаты?» «Я хотела сама». «Хотела сама уйти?» «Да». «У тебя не получилось?» «Она пошла за мной». «Понятно». Еще больше нахмурился он. «У лестницы вы сцепились снова?» «Да. Она стала хватать меня за руки, тянуть меня, и мы начали падать». «Что дальше произошло?» Сжал меня теснее до боли князь своими пальцами. «Почему Уля упала?» «Я выдернула свои руки из ее». Пыталась я сохранить способность что-то говорить. Рыдания мешали даже дышать. «Она не удержала равновесия. Упала. Я хотела поймать, но не смогла». Я закончила свой рассказ и зарыдала, как ребенок. «Мне страшно. Я не виновата, Миша. Не виновата. Я не толкала ее». Плакала я навзрыд. Ларин молча стоял и смотрел хмуро на меня. Наверное, он еще не решил, верить мне или нет. Однако порывисто обнял меня, позволив уткнуться в ворот его пиджака. Так мы постояли, пока истерика не отпустила меня, и я стала дышать глубже. Затихла в его руках. «Умойся и ложись в постель», — сказал он мне, отстранившись. «Тебе надо успокоиться. Я пойду к жене». «Конечно. Ты должен быть с ней сейчас». «Да». «Ты мне веришь?» Заглянула я в его серые, теперь серые глаза. Не отдавая себе отчета, что делаю, я сама сжала его большую горячую ладонь своими ледяными от ужаса пальцами. «Не знаю». Сокрушенно покачал он головой, освободил свою руку из моих пальцев и вышел из комнаты. Я рухнула на кровать и снова завыла, словно раненая в лесу волчица.